плавающий танк LVT-A1. Еще в начальный период работ над транспортером LVT-2 морская пехота запросила фирму FMC о возможности разработки бронированной модификации и ее вооружения противотанковым орудием. Ожидалось, что в ходе высадки и боя за овладение плацдармом на берегу морской десант может подвергнуться контратакам японских танков. С другой стороны, в протоколе заседания артиллерийско-технического комитета от 4 декабря 1941 года приведены требования к плавающему танку массой около 12,5 тонн, вооруженному 37-миллиметровой пушкой и 7-точечно-62-миллиметровым пулеметом с толщиной брони до 19 мм и экипажем 4 человека. Заказ на разработку танка, получившего обозначение Т-10, выдали той же фирме FMC. В марте 1942 года FMC представила деревянную модель. Танк Т-10 предлагалось снабдить грибными винтами, хотя испытания, проведенные FMC и Калифорнийским университетом, показали, что танк также может двигаться на плаву и за счет перемотки гусениц. Тут явно сказался опыт работы над машинами LVT. В конце концов, именно на шасси LVT и остановились. Проект же Т-10 остановили решением артиллерийско-технического комитета в мае 1942 года. Подключившаяся к работам компания Борг Уорнер, Каламазу, штат Мичиган, известная до того как производитель автомобильных агрегатов, в августе 1942 года представила свой вариант бронированной плавающей машины модель А с башней от легкового танка М3 «Стюарт». FMC параллельно представила свой вариант боевой плавающей машины по типу LVT-2, вооруженной только пулеметами. Тем не менее, представители ВМФ отдали предпочтение уже известному им шасси FMC как более перспективному, в то же время положительно восприняв идею установки башни легкового танка с 37-миллиметровой пушкой. Ускорить работы заставил кровавый боевой опыт. В ноябре 1943 года транспортеры LVT-1 и LVT-2 использовали для высадки войск на острове Тарава, стоившей армии и морской пехоте США больших потерь. Ожесточенные бомбардировки, предшествовавшие высадке, не смогли вывести из строя легкие японские пушки на замаскированных позициях, и многие десантные машины оказались подбиты. Стала очевидна насущная потребность, во-первых, в бронировании транспортно-десантных машин, во-вторых, в плавающих машинах для огневой поддержки первой волны десанта. Решили использовать шасси LVT-2 и двухместную башню от танка М5А1 «Стюарт» с 37-миллиметровой пушкой М6 и подвесным поликом. При этом убрали нишу башни для радиостанции, поскольку внутри корпуса плавающей машины уже имелось место для размещения радиоаппаратуры. Выбор вооружения и башни был связан как с массой и размерами базового шасси, так и с ожидавшимся противником. 37-миллиметровая танковая пушка М6 была вполне достаточна для борьбы с японскими танками. Ее бронебойный снаряд при начальной скорости 885 метров в секунду пробивал броню толщиной 48 мм на дальности 457 метров 500 ярдов при угле встречи 30 градусов. К тому же на вооружение танковых батальонов морской пехоты состояли легкие танки М2А4 и М3 «Стюарт», также вооруженные 37-миллиметровой пушкой. В боекомплект пушки, кроме бронебойного и осколочного, входил также картечный выстрел. 37-миллиметровая пушка М6 монтировалась в башне спарена с 7-точечно-62-миллиметровым пулеметом М1919А5 в установке М44 с бронемаской. Башня имела силовой привод наведения и оснащалась гидростабилизатором орудия вертикальной плоскости, что повышало меткость стрельбы сходу. углы наведения оружия по вертикали от минус 10 до плюс 25 градусов. В кормовом листе башни имелся квадратный люк для демонтажа пушки. Для подавления огня противника и самообороны в ближнем бою в кормовой части позади башни в крыше выполнили два больших круглых люка, над которыми смонтировали две установки наподобие турельных для семиточечно 62-мм пулеметов М1919А4 или А5, благо размеры шасси это допускали. Позже их заменили турельными установками Марк-21, позаимствованными из авиации, но дополненными вполне сухопутными бронещитами. Так своеобразно трансформировалась старая идея многобашенных танков. Боекомплект к вооружению башни составлял 104 унитарных выстрела к пушке и 2000 патронов к башенному пулемету. Кормовым пулеметам 4000 патронов. Люки позади башни использовались также для эвакуации экипажа танка. Отделение управления и десантное получили бронекрышу. В средней части машины смонтировали возвышающуюся над бортами подбашенную коробку, сомкнув ее с рубкой отделения управления. Машина стала полностью закрытой. Толщина брони составляла от 12,7 до 6,35 мм, то есть от 0,5 до 0,25 дюйма. Защищенность повышалась наклонной установкой листов рубки и подбашенной коробки. Первоначально планировали установку единого наклонного верхнего лобового бронелиста, но в результате все же сохранили выраженную рубку управления. В бортах корпуса спереди башни и в крыше отделения управления над местами механика-водителя и его помощника, радиста, выполнили люки с откидными крышками. В крыше монтировались перископические смотровые приборы. В лобовом листе рубки перед местом механика-водителя имелся люк, крышка которого откидывалась вне боевой обстановки для лучшего обзора. Танк оснащался водооткачивающими насосами, помпами, установленными в боевом отделении и отделении управления. Так, в конце 1943 года был создан плавающий танк, получивший обозначение LVT-A1 Landing Vehicle Track Armored MK-1, бронированная десантная вездеходная машина марка 1. На вооружение он поступил в 1944 году. Новый тип плавающих машин прозвали AMTANK – Amphibious Tank. В прессе LVT-A1 иногда также именовали водяным буйволом, по транспортеру, на базе которого он был выполнен. Производство LVT-A1 началось на заводе FMC в Риверсайд, штат Калифорния, в декабре 1943 года. Первый LVT-A1 собрали в начале 1944 года, последний – в конце того же года. Всего построено 509 или 510 танков. 328 из них передали армии, остальные – корпусу морской пехоты. По ходу производства в конструкцию LVT-A1 вносили ряд изменений, порожденных боевым опытом. Прежде всего – опытом столкновения с японскими пехотинцами, истребителями танков в островных зарослях. На месте помощника механика-водителя, радиста, сняли перископический смотровой прибор и установили лобовой 7-точечно 62-мм пулемет в шаровой опоре для самообороны танка в переднем секторе. Жалюзи моторного отделения прикрыли бронещитками. Наконец установили дополнительное бронирование кормовых пулеметных установок так, чтобы при стрельбе из пулемета над броней возвышалась только голова пулеметчика в каске. За характерную форму эти высокие изогнутые бронещиты прозвали трубами. Машины позднего выпуска имели также по 4 уступа ступени в бортах понтона вместо 2 на машинах ранних выпусков. Могли иметь и дополнительную бронезащиту ходовой части. Внешне машина выглядела высокой и неуклюжей, но оказалось довольно полезным средством огневой поддержки десанта при высадке на берег. LVT-A1 считается первым относительно удачным американским плавающим танком, однако он быстро уступил место на вооружении плавающему танку LVT-A4, вооруженному более мощным орудием. Хотя некоторое количество LVT-A1 еще использовали при вторжении на Окинаву весной 1945 года. Могущество 37-миллиметрового осколочного снаряда массой 0,73 килограмма явно было недостаточно для подавления укрытых огневых точек. Но если уж огонь 37-миллиметровых пушек и крупнокалиберных пулеметов с переоборудованных пехотно-десантных судов и катеров, действовавших у самого берега в качестве канонерских лодок, считался достаточно эффективным, то тем более полезным можно было считать наличие в составе десанта плавающего танка с 37-миллиметровой пушкой. Правда, выйдя на сушу, танк становился слишком крупной и медлительной мишенью. Было разработано крепление на LVT-A1 подъемного бульдозерного отвала для производства инженерных работ на берегу. Таблицу с тактико-техническими характеристиками плавающего танка LVT-A1 можно найти в электронной версии книги.